Колхозный горох. Сейчас на полях созревает горох. Время его пришло. Молодой горошек – самое вкусное лакомство. Можно остановиться в обочине дороги, зайти далеко в поле и не спеша им полакомиться, понаслаждаться. И тебя за это никто не убьет. Даже из ружья не подстрелит. И неудивительно, это же ведь наш край. Время коммунистических колхозов прошло, а щедрость так и осталась. Проедет мимо колхозник, улыбнется, спросит, каков горошек на вкус, а потом еще и подскажет, с какого края поля будет вкуснее. Как будто не пришла к нам еще частная собственность. А вот попробуйте в Америке, особенно на юге, остановиться у дороги, где зреют плантации. Вас, скорее всего, ждет пренеприятнейшая вывеска. Внимание! Частная собственность охраняется федеральным законом, на основании которого нарушителя ждет уголовная ответственность и разрешена стрельба без предупреждения. Не захочешь, горошка?